Глава шестая. Похоже, он подумал о том же, что и я. Иллирийцы, жившие неподалеку от монастыря, наверняка и сами терпеть не могли епископа. Но солдаты империи ни за что бы не позволили северянам разграбить храм и перерезать монахов, если бы успели сюда вовремя. Нет, Сакс ничего не знал об имперском боевом корабле, кравшемся следом за Драккаром. Мы с Хроки переглянулись, вздохнули и бросились оттаскивать обезумевшего от ярости Тена Олафа, который уже вовсю вколачивал едва трепыхавшегося Сакса в пол. Видимо, суммарный показатель силы у нас оказался побольше. Тен ревел, вырывался и даже напоследок успел достать многострадальные ребра Сакса носком сапога, но в конечном счете нам удалось усадить его на скамью и вдвоем навалиться сверху. «Прошу тебя, мой Тен!» — пропыхтел Хроки. «Парень не виноват!» «Это солдаты Империи!» Я едва успел увернуться от увесистого кулака. «Они выследили наш корабль! Местные ничего не знали!» То ли Тен внял нашим словам, то ли у него попросту закончились силы, но гигантское тело обмякло и беспомощно растеклось по храмовой скамье. А потом я увидел то, что удивило меня даже сильнее, чем если бы сам Тор-громовержец появился бы здесь, потрясая Мьёльниром. Тен Олаф Кольбьёрнсон плакал. Крупные слезы катились по обветренным щекам и застревали в рыжей бороде. Могучие плечи бессильно поникли, будто вместе с Драккаром Тен разом потерял само желание жить. «Мой корабль!» — простонал он. «Ленорм! Детище моего отца!» «Ленорм достался Тену от отца», — шепнул Хроки. «Кольбьёрн однорукий не мог сражаться, но был великим правителем и самым лучшим корабельным мастером, какого когда-либо видел Эллиге». «Ленорм?» — переспросил я. «Что это значит?» «Морской змей. Могучее чудовище». Хроки чуть оттянул меня в сторону, подальше от безутешного Тена. «Самый древний и опасный из всех слуг Ньорда». Похоже, суровый и беспощадный морской разбойник сильнее всего на свете был привязан к своему Ленорму. Тен Олаф ругался, призывая на головы иллирийских солдат гнев всех богов разом, рыдал и вырывал из бороды целые клочки рыжих волос. Хотелось надеяться, что он придет в себя до того, как солдаты доберутся до стен монастыря. Я кое-как отлепил избитого и окровавленного Сакса от пола и пристроил на скамью. «Спасибо, Антор!» — пробормотал он. «Дана милосердная, мои ребра! Лупит, как кузнечным молотом!» Левая половина лица Сакса превратилась в один сплошной синяк. Его одежда, казалось, собрала пыль и грязь со всего храма, а ворот рубашки насквозь пропитался кровью из сломанного носа. Но в целом парень выглядел не так уж и паршиво. Похоже, игровая механика щадила жителей Гордарики, делая их прочнее реальных людей. Готов поспорить, что уже скоро здоровье Сакса отрегенится, и от побоев не останется и следа. «Что будешь делать теперь?» — поинтересовался я. «Ты выполнил свое обещание, а Тен обещал тебе свободу, но спрашивать я бы не стал. Так что, если собираешься удрать, лучшего момента не придумаешь». «Куда?» — насмешливо отозвался Сакс. «Солдаты вздернут меня на первом же суку, не разбираясь. Да и в деревню мне теперь дороги нет». «У тебя не осталось родственников?» «Дядька», — Сакс пожал плечами. «То есть был дядька». «И что же с ним случилось?» — спросил я. «Последний раз я видел его на берегу. Если зрение меня не подвело, в его голове торчал твой топор». Блин, неловко вышло. Выходит, покойный Кевин Конли приходился парню родней. «Оу», — поморщился я. «Прости». «Шутишь?» — Сакс оскалился, растягивая разбитые губы. «Дядька Кев был редкостным ублюдком, чтоб его гоблины забрали. С того самого дня, как умерла моя мать, не было и дня, чтобы он не надрался Эля и не отлупил меня за какую-нибудь безделицу. Пожалуй, я должен благодарить тебя». «Если так, твои дела плохи, парень», — вздохнул я. здесь тебе оставаться тоже нельзя. Как знать?» Сак загадочно улыбнулся, но тут же его лицо вдруг стало смертельно серьезным. «Возьми меня с собой, Антар». «Что?» Я едва не поперхнулся. «Куда?» «Куда скажешь?» Сак стряхнул головой. «Мне доводилось слышать о таких, как ты». «Ничего себе! Все интереснее и интереснее». «И что же тебе...» Я чуть подался вперед. «Доводилось слышать». «Рассказы о людях ниоткуда. У них странная речь и странные имена. Они не помнят своих отцов и матерей, не помнят детства и родных краев, словно появляются на свет уже взрослыми. Они не чувствуют боли». Сакс прищурился и посмотрел мне прямо в глаза. «Они способны на то, что обычному человеку не под силу. И иногда они смотрят так, будто видят что-то, чего не видят другие. И в это время их пальцы словно плетут паутину ворожбы или чертят руны». «Твою ж мать!» Движение Сакса выглядело до смешного нелепым, но довольно точно изображало меня самого, ковыряющегося в игровом интерфейсе. Надо же было так спалиться. Еще одна заметка на будущее. Следить не только за языком, но и за руками. Бестолковое шевеление пальцами выдаст меня вернее, чем сказанное не впопад слово. Вот значит, как видят нас, игроков, местные неписи. Этакими суперменами без роду, племени и прошлого, наделенными сверхчеловеческими способностями. Логично, черт побери. Даже новоиспеченный нуб с десяткой силы запросто положит на лопатки любого, ну, почти любого коренного обитателя Гордарики. А уж что могут творить те, чей уровень перевалил за 20-й? «Говорят, что их нельзя убить, и что они могут достучаться до любого из старых богов», — продолжал Сакс. «А еще говорят, что встреча с таким, как ты, сулит или гибель, или небывалую удачу». Сакс вдруг крепко схватил меня за руку. «Ты оставил мне жизнь, Антар. Позволь пойти с тобой. Если желаешь, я поклянусь Таранисом, что мой лук и кинжал будут верно служить тебе до конца моих дней». «Доступен новый спутник. Дэрил по прозвищу Сакс хочет присоединиться к вам в ваших странствиях и приключениях». «И что прикажете делать? В основательно поредевшем воинстве Тена Олафа я и сам-то на птичьих правах, а Гордарика уже подкидывает мне первого последователя, готового отправиться за мной хоть к черту на куличке, хоть в какой-нибудь местный Муспельхейм. Если я соглашусь, это может не понравиться Тену. А если откажусь... Черт, а я не откажусь. С моим ущербным восприятием толковый лучник под рукой окажется на вес золота, а Тен... Ему, похоже, и вовсе не до нас. Он все еще оплакивал потерю Драккара, и даже подступающие к монастырю имперские солдаты не могли отвлечь его от скорби. «Дэрил Сакс присоединяется к вам. Вы получаете 625 очков опыта». «Давай обойдемся без клятв». Я осторожно высвободил руку и хлопнул Сакса по плечу. «Полагаю, имперских вояк ты любишь не сильнее, чем служителей Двуединого». «Если не сказать хуже», — оскалился Сакс. «Святоши готовы содрать с нас последнюю шкуру, но хотя бы не трогают женщин. Если бы ты не сломал мой лук там, в лесу, я бы с радостью подстрелил парочку солдат». «Лук!» Хроки буквально вырос из-под земли прямо перед нами. При желании здоровяк Скант умел перемещаться незаметно. «Я подобрал его на берегу, там, где ты зарубил старика. Отличное оружие. Оставил бы себе, но я из 10 шагов не попаду даже в ледяного великана. Выходит, он теперь твой, Антар». Не знаю, из какого бездонного кармана Хроки вытянул огромный, метров полтора, если не больше, длинный лук. Я готов был поклясться, что все это время благородное оружие не висело где-нибудь у него на спине. Похоже, к таким вещам Гордарика относилась с известной степенью условности, унаследовав бездонный вещмешок еще из прошлого века игростроя. Я не возражал. В конце концов, здесь реализм хорош разве что в меру. Едва ли тем, кто отправился в Вирт покорять северные моря, захочется вдыхать аромат выгребных ям и собственноручно обдирать шкурки с убитого зверья. или какой-нибудь запредельно замороченный пластинчатый доспех из десятка-полутора отдельных элементов с убитого рыцаря. Или медленно умирать от чумы или гангрены, или неделями мучиться от боли в раскрошившемся зубе, или от мозолей. Пожалуй, я бы сходу мог назвать еще целую кучу «или». Но новообретенная игрушка требовала внимания. Получен новый предмет. Тисовый лук. Тип – лук. Класс – улучшенный. Минимальная сила для использования – 5. Урон – 18-23. Критический урон – 1,5. Длинный мощный лук. Один из тех, что используют охотники на землях Иллирийской империи. Самое обычное оружие, но явно изготовленное рукой мастера. «Лук дядьки Кэва!» — негромко произнес Сакс. «Чтоб его гоблины тра...» Он изо всех сил пытался напустить на себя безразличный вид, но жадный блеск в глазах и пальцы, чуть подрагивающие от желания хотя бы прикоснуться к оружию покойного дяди, выдавали его с головой. «Отлично. Приятное совпадение. Теперь у меня есть и стрелок, и подходящая ему вещь. В самом деле, не самому же браться за лук. С моим восприятием даже расовый бонус в плюс 2 пункта к соответствующему умению бесполезен от слова совсем. Держи». Я протянул лук мгновенно засиявшему Саксу. «И отблагодари Хроки». «Да пусть забирает», — отмахнулся Скант. «Чтобы управиться с такой штукой, нужно родиться на равнине, а не на берегу фьорда». Сакс ловко пристроил лук себе за спину, и рядом с ним тут же появился набитый стрелами колчан. Как говорится, село как родное. Я не ожидал от новоприобретенного спутника никакого подвоха, но все же решил соблюсти некоторую предосторожность. Когда Хроки отошел к Тену, я поймал Сакса за рукав рубахи. «Ты обещал служить мне. Помни об этом». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более зловеще. «Если предашь или выстрелишь мне в спину, ты знаешь, я все равно вернусь за тобой». Сакс неплохо владел собой, но и суеверий в его голове было немало. Не знаю, кем он считал меня. Полубогом, случайно оказавшимся среди смертных, духом в человеческой плоти или потомком какого-нибудь легендарного героя. Угроза подействовала. На лице Сакса на мгновение мелькнул страх. Мне показалось, что он сейчас грохнется передо мной на колени, но Сакс все же взял себя в руки и лишь склонил голову. «Толковый парень». Ведь как он только что стал моим спутником и последователем, так и я принял на себя роль покровителя, его собственного могущественного и почти бессмертного босса. Разве не стоит сохранить такое в секрете? «Пойдем». Я кивнул в сторону тяжелой двустворчатой двери, ведущей из храма наружу. «Надо бы посмотреть, что собираются делать солдаты». «Солдаты собираются пройти через лес, подняться сюда и перерезать нас всех», усмехнулся Сакс. «Теперь ты все знаешь. Можем остаться здесь?» «Не можем». Я откинул тяжелый засов, толкнул дверь и вышел во двор монастыря. Изнутри обитель служителей Двуединого уже не выглядела огромной. Храм, самое высокое и массивное здание, будто вырастал прямо из скалы и казался маленькой крепостью. А вот стена, отгораживающая от леса тесный двор и еще несколько небольших деревянных построек, явно не внушала спокойствия. Она была сложена из того же серого камня, что и храм, но в высоту достигала от силы 3-3,5 метров, и изнутри забраться на нее было едва ли легче, чем снаружи. Да и ворота, хоть и сбитые из толстых досок, явно не годились выдерживать долгую осаду. Паршиво. Пока что монастырь больше всего напоминал мышеловку. Отважные северные мыши забрались внутрь и разжились ароматным и вкусным сыром, но теперь ловушка захлопнулась, и деваться нам некуда. По сторонам — отвесные скалы, а к воротам уже наверняка приближается имперское воинство. Я осмотрелся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь наблюдательного пункта. Карабкаться по стенам храма не хотелось совершенно, а вот крыша вытянутой бревенчатой постройки, то ли конюшни, то ли сарая, годилась в самый раз. «Лезь за мной!» — — скомандовал я Саксу и прислонил к стене валявшуюся в траве кособокую деревянную лестницу. Уже через полминуты мы взобрались наверх и кое-как устроились на слежавшейся и прелой соломе, покрывавшей крышу конюшни. Отсюда почти не было видно догоравший на берегу дракар Тена Олафа, зато на подступавший чуть ли не к самой стене монастыря редкий подлесок обзор открывался отличный. Там, внизу, среди деревьев в темноте, уже мелькали факелы и угловатые силуэты солдат. Я насчитал чуть больше трех десятков. Не так уж и много, но нам хватит с лихвой. «Дерьмо!» — Сакс сплюнул сквозь зубы. «У меня даже стрел столько нет!» «Йотуновы кости!» Невесть откуда взявшийся Хроки крякнул и уселся на конек крыши рядом со мной. «Видимо, боги шутят над нами. Сначала дают богатую добычу, а теперь готовы забрать саму жизнь». «Стоит ли умирать за золото?» Я пожал плечами. «Если солдаты не знают о тайном ходе в монастырь». «Мы не сможем унести добычу по горной тропе», — вздохнул Хроки. «Вокруг чужая земля, и Тен ни за что не согласится бежать. Смотри!» Похоже, Хроки не ошибся. Тен Олаф уже перестал оплакивать свой дракар и выстраивал бойцов во дворе монастыря. И все же в суровом сканде словно что-то надломилось. Могучие плечи опустились, а спина ссутулилась, будто из Тена вдруг вынули позвоночник. «Знаешь, как Тена называют за его спиной?» Хроки на всякий случай понизил голос. «Олаф неудачливый». «Почему?» — поинтересовался Сакс. «Впрочем, догадаться несложно». «Многие годы Ленорм возвращался домой без добычи. Зимой пожар уничтожил почти все его поселение». Хроки сокрушенно покачал головой. «Этой весной Тен не оставил бы своих людей и не встал бы под знамена конунга Бьорна Серого Медведя, будь у него хоть какой-то выбор. Но земля вокруг Фолькьорка почти не родит, и капканы пусты. Люди начали голодать». «Выходит, Тен отправился к этим берегам, чтобы прокормить свой народ?» Сакс ухватил себя за непослушную вихрастую шевелюру и чуть потянул. Видимо, так ему легче думалось. «Пожалуй, я бы поступил так же. Кто станет щадить инородцев, если дома остались голодные дети?» «Едва ли он думал только о детях», — признался Хроки. «Каждого сканда манит море, и любой из нас желает пройти по пути чести и славы. А теперь...» Хроки кивнул в сторону столпившихся во дворе воинов. «Солдаты уже скоро будут здесь, а нас совсем мало, и многие ранены. И даже если нам вдруг удастся сбежать, Тен ни за что не вернется на Эллиге. Без половины бойцов, без добычи, даже без корабля. Он опозорен и скорее умрет, чем снова посмотрит в глаза Ярлу Рагнару. И мы все, видимо, должны будем умереть вместе с ним. Да». Пожалуй, Тен Олаф и правда выглядел так, будто уже готовился встретить славную гибель и отправиться в чертоги Одина. Но лично я туда пока не торопился. «Есть среди нас еще лучники?» Я повернулся к Хроке. «Хоть кто-то, кто умеет сносно стрелять?» «Торвальд и Асти!» — кисло отозвался Сканд. «У Хродгера есть лук, но он не попадет в имперца даже в упор». «Хреново дело. Всего четверо лучников. И когда солдаты подойдут к стене вплотную, она защитит их так же, как и нас. Ворота не продержатся и 10 минут». «Говорят, некоторые люди, наделенные особым даром, способны обратиться к старым богам, и если кому-то удастся докричаться до них...» Сакс многозначительно посмотрел на меня. «Боги могут даровать победу даже в самой безнадежной схватке». «Понял. Не дурак?» «Дурак бы не понял. Наверняка даже не самым прокачанным друидам и прочим знахарям доступны свои ветки обилок и вкусные бафы. Только как, скажите, пожалуйста, мне достучаться до этих самых небес?» Я незаметно пожал плечами, сообщая Саксу, что никакого прямого канала связи с местным пантеоном у меня нет, и что я не имею ни малейшего представления, где его взять. «Но это не так просто», — Сакс, похоже, понял намек и тяжело вздохнул. «Для того, чтобы обратиться к богам, нужно или особое место, или служитель бога, жрец или друид. Но древо духов далеко, а последнего друида утро отправил на костер почти 10 лет назад». «Жрец!» — вдруг сказал Хроки. «Чего?» — переспросил я. «Жрец!» — Хроки залез здоровенной лапищей за ворот кольчуги. «Я жрец!»